Кажется, я начинаю понимать. Тихий шепот и ручка в моей руке словно без моего участия начала писать текст. Я вижу, Иросанин, я вижу истину. Мой муж порой так загоняется на работе, что совсем меня не замечает. Грусть неудовлетворенной женщины оставляет глубокую рану в моем сердце. Я не оставлю вас без внимания. Будьте уверены, моя книга покорит не только ваши, но и сердца тех глупых мужчин, что оставляют такое сокровище без внимания. Как думаешь, моя грудь выросла? Хочешь, чтобы я проверила? Ох, эти прекрасные игры молодого поколения. Тонкие гладкие руки массируют грудь второго или третьего размера. Она слегка вздрогнула от прикосновения, но все же ждет ее окончательного решения. Она слегка прикусила нижнюю губу и слегка пошло на нее посмотрела. Так ли для нее важно ее мнение или же? Капелька крови упала на блокнот. Я не замечая писал, пока к ней не присоединилась еще парочка. Перевозбудился или же я слишком увлекся горячим источником? Сколько прошло времени с тех пор, как я здесь? Неважно, пора уходить, пока не поздно. Что это мы так старательно пишем? Глаза встречают два шоколадного оттенка холма. Подняв еще чуть выше голову, удивленно узнал в этой особе жену Чоуджи Каруи. Ой-ой, концентрация, концентрация. Нельзя, чтобы она догадалась, что у меня хинги. Не думай, что я не подготовился к подобному. Активировать план, стратегическое отступление. Сначала отвод глаз. Я увлекаюсь рисованием. Опускаю взгляд и, убрав руки назад, я одной рукой скрыл чернила в тетради, сделав их невидимыми. Хотите взглянуть? Мой вопрос, как ни удивительно, ужасно смутил ее и заставил слегка неуверенно кивнуть. Достав блокнот, я показал ей рисунок луны со звездами, которые я нарисовал, будучи, когда мне было очень лень. Не сказать, что шедевр, но для ребенка 3 лет вполне впечатляюще. Любишь звезды? Они красивые, как и вы. Снова слегка смущенно отвожу взгляд и, приложив блокнот к себе на грудь, медленно встала из горячего источника, краем глаза отмечая, как она слегка нервно прикусила большой палец. Боже, когда такая милая мелочь говорит нечто подобное. Полотенце слегка слетает, и я, не выдержав взгляда Каруи, быстро поднял его и быстро помчался к выходу из источника со словами: «Пойду, поищу маму». Спустя минуту Каруи пораженно вспоминала увиденное, и это увиденное заставило ее невольно слегка возбудиться. Это чувство ей было незнакомым, чуждым и неправильным, будто она стала грязной в одно мгновение, захотев прикоснуться к этому непорочному маленькому ребенку. Проклятие, а ребенок-то уже совсем взрослый. Где-то в ином мире радостно смеялся один из легендарных извращенцев мира Шиноби, одновременно пуская мужскую скупую слезу гордости. Фух, пронесло. Пора валить быстрее домой и привести этот текст в порядок. Порыв вдохновения уловил. Теперь требуется обработка и анализ. Это называется шедевр. Да жопой я подтирал такой шедевр. Комок тетрадного листа был небрежно брошен на пол, а руки схватились за волосы. Если писать действительно необычную эротическую новеллу, нужно создать героя харизматичного и не похожего на остальных, а окружение должно иметь самых разных, как и по характеру, так и по внешности женщин. Хм, а что если? Покрутив ручку в руке, она снова запела в моей ладони. На этот раз вышло куда лучше. Ну, по крайней мере, это уже не напоминало сырое перевозбужденное чтиво мальчишки 7 лет. Так, похоже, я немного увлекся и писал до самого утра. Коротким взглядом на часы понял, что у меня еще есть около часа, а после нужно будет уже собираться. Искусство требует жертв. По-философски проговорил я в пустоту, мешком упав в кровать, чтобы потом тут же шугнуться и поставить будильник. Не хочу просыпать академию. Будильник зазвонил ровно через час. Спустя 2 минуты будильник вылетел через окно, разбивая с грохотом стекло. Кто-то явно забыл об академии. Разбудила меня моя мать, и прежде чем я осознал ее слова, я быстро начал собираться в академию. Блин, поставил будильник, называется. Итак, завтра за мной прибудет Рачимару. Стоит морально подготовиться и собрать необходимые вещи. Думаю, помимо денег, консервированную еду на сутки и тетрадь с заметками стоит обязательно взять. По пути в академию заметил странную фиолетовую дымку, и зрение стало каким-то четким. Стоп, это что, мое дадзюцу уже начало давать о себе знать? Но почему сейчас? Может, это связано с этой странной чакрой? Посмотрев на часы, понял, что все равно опоздаю. Думаю, найду какую-нибудь отмазку. Проследив за этой странной дымкой чакры, я заприметил шиноби, что ее источал. Шел он словно зомби по открытой дороге. Стоило кому-то его задеть за плечо, тот небрежно упал на землю. В следующий миг его лицо ужесточилось и окрасилось злобной улыбкой. «Никому нет дела до моих проблем. Так почему же мне не создать вам новых прямо сейчас?» Он сложил несколько печатей и создал некий вакуум ветра вокруг своего тела, что раскидал ближайших гражданских и разрушил окна близлежащих домов. Черт, он еще и шиноби. Это, некий яд, состоящий из чакры, как это возможно? Хотя, о чем это я? Здесь все возможно. Нужно постараться вырубить его и изучить этот феномен. На всей скорости сближаюсь с ним и в прыжке попытался достать его ногой, но сложив очередную печать, выставил в мою сторону ладонь, отчего я отлетел назад от мощного потока ветра. Да блин, достал. Создаю быстро свою версию Расингана и бросаю в него. Тот, явно не знал этой техники и даже не попытался увернуться. Прямое попадание в живот, и он слегка пропахал ногами несколько метров назад. «Тебя прекрасная беззаботная жизнь, и тебе меня не понять. Я полностью погряз в проблемах. Тогда какой смысл вредить другим, если это сугубо твоя проблема, идиот? Если ты не можешь решить их самостоятельно, то попроси своих друзей и близких тебе помощь». Пока я с ним разговаривал, я незаметно заменил себя на теневого клона и в невидимом покрове незаметно подобрался к нему из-за спины. Обычный удар в челюсть в прыжке, и не давая полностью очухаться, еще добавляю парочку ударов. Как только он потерял сознание, фиолетовая чакра, что покрывало его тело, вышло из него и приняла вид демонической маски. Взвизгнув, нечеловеческим криком она рассеялась по ветру. «Ну что за день такой, Яри-Яри?» Устало проговорил я в пустоту. Спустя пару секунд за спиной послышалось резкое дуновение ветра. «Господин Анбусан, этот шиноби вдруг начал буянить, и мне пришлось его урезонить». Спокойно поворачиваюсь к инкогнито в белой маске лисы. «Хаэм, ты видел что-то необычное в нем, в его поведении или приметы? Ну и что мне ему сказать? Да дзюцу, то у меня сработало на каком-то автономном режиме, и сейчас зрение вернулось на свой обычный лад. Он вел себя несколько странно, слишком агрессивно. Гендзюцу или отравление чакрой, не знаю. С чего ты взял, что это отравление чакрой? Вот блин, заладил. Знаю я просто и все. Просто предположил. Ладно, ты свободен. На твоем месте я бы поторопился в академию. Да без тебя знаю. Абурамишина мне сделал выговор, а я лишь с виноватой улыбкой проговорил, что просто-напросто проспал. Присаживаюсь на свое законное место и, зевнув чуть ли не на пол лица, прилег на парту. Спустя какое-то время разбудил удар линейки учителя по голове. «Раз у тебя хватает времени на сон во время урока, не покажешь ли, как решить эту задачу?» Я слегка сонно потирал голову от места удара, и немного скучно, подойдя к доске, пару секунд посмотрев на задачу и взяв мел, решил ее за пару минут. «Свободен? Да-да, все верно». Он явно что-то прошептал про себя, про каких-то неугомонных гениев, и спокойно отпустил меня на свое место. «Круто ты его!» — тихо отозвался рядом Шикадай. «Чем ты всю ночь занимался, что прям на уроке спишь? О-о-о, это великая тайна, которую я поведаю лишь своим детям, а те своим правнукам, а те свои прапра». Не поднимая головы, с легкой улыбкой и закрытыми глазами поднял я указательный палец кверху. «Да-да, я тебя понял. Ты, кстати, не замечал ничего странного по пути в академию? Да так, шиноби стали какие-то все нервные. Ты о чем? Да, напал на меня какой-то ненормальный, одновременно говоря, насколько ему плохо из-за своих проблем. Странно это, ведь знаешь, это не единственный подобный инцидент». Послышался резкий свист, и я чисто на рефлексах успел двумя пальцами поймать у своей головы кусочек мела. Одно дело дремать на уроках, но уже разговаривать на нем — это уже натуральное неуважение Боруто Узумаки. «Простите, Шина-сенси, я честно-честно буду тише воды ниже травы на уроках». После этого я, кажется, вырубился на некоторое время и проснулся лишь тогда, когда Инаджин решил разбудить меня на перерыве. «Выспался, есть немного. Я тут, открыл в себе особую силу, как Кагемаса. Для непосвященных, Кагемаса – это герой из фильма, что использует свою силу, скорость и особые глаза для того, чтобы карать зло. Не сказал бы, что фильм вышел отличный, но подростки от него фанатеют. Пробудил Дадзюцу, типа того. Правда, он бесполезен, так как я понятия не имею, как он активируется. Просто в какой-то момент зрение изменилось, и я видел чакру. Может, это Бейкуган?» – вставил свои 5 йен Шикадай, на что я лишь пожал плечами. «Зрение выглядело не так, как мне описывает мать. Обычно с помощью Бейкугана можно видеть не только чакру, но и саму систему циркуляции чакры, тенкицу и видеть сквозь предметы, а это, было похоже, будто я видел нечто похожее на запах чакры. Ты уже говорил своим родителям, только сегодня его пробудил, перед академией, но если честно, я пока не вижу смысла им говорить об этом. Почему? Ну, сам посуди. Если это не Бейкуган, какова вероятность, что мною заинтересуются? 100%. Начал догадываться, к чему я веду, Шикадай. Не хочешь привлекать к себе лишнего внимания? Хочу нормальную, прекрасную и полную радости юную жизнь, и потому не хочу всю жизнь тужиться в зеркало, пытаясь выдавить из себя свое особое додзюцу или сдавать особые анализы. Найду якорь, который способствует его пробуждению, вот тогда займусь им. А так это лишь пустая трата времени. Ты порой говоришь, как какой-то старик, жалуешься вечно на нехватку времени и радуешься, как дурак, своей юной жизни. Ну что поделать, время летит, а ведь мне еще столько нужно сделать. Итак, перед тем, как встретиться с Рачимару, я все же должен серьезно и основательно взяться за написание книги. Знаю, звучит как бред, но мне нужно было оценить себя и просто сделать это. Тот раз позволил мне увидеть красоту и иную сторону женщин. Теперь же мне требовалось достичь гораздо большего. Основная проблема была в том, что я был девственником. Для того, кто пишет эротическо-приключенческий роман, это огромная проблема. Как я мог писать нечто столь откровенное, романтичное и пошлое, если я сам не мог даже понять или представить, каково это? Я, конечно, не сторонник шатакана или девушек постарше, что предпочитают мальчиков помоложе, но все равно не выглядело это слишком уж чересчур. Мьях, книга сама себя не напишет. Почему многие шиноби не используют хинге как основной способ замаскировать свою личность? Ее сложно удерживать длительное время, так как твой придуманный образ держится лишь на твоем отточенном контроле. Учитывая, что я был мастером контроля чакры, я смог создать образ ничем не примечательного мужчины с неряшливой блондинистой прической и длинной челкой, закрывающей глаза, и спокойно поддерживать его часами. Из одежды обычная белая праздничная юката. Вот уж не думал, что решу побывать в красном фонаре, еще до получения звания генина. Подумал я про себя, уже сидя на кровати, ожидая своего визитера, или как их еще называют, ночную бабочку. Хозяйку я не особо утруждал своими запросами и отдал свой месячный заработок от карманных денег, попросив сделать сюрприз. Она же не особо была конфликта и с неким пониманием отнеслась к моей просьбе, одновременно оценивая меня с ног до головы. Спустя около минуты моих размышлений в комнату зашла девушка лет 18, брюнетка с длинными волосами, тело превосходное, грудь твердая тройка и глаза редкого сиреневого оттенка. Это, у меня это первый раз, поэтому будешь мне немного подсказывать. Хорошо, не волнуйся, у нас не принято грубить клиентам. Обычная прелюдия в виде поцелуев и прикосновений в районе интимных частей тела. Не мудрено, что подобные игры возбудили меня. Прости, но я здесь не только чтобы получить удовольствие и получить первый опыт. Не против, если я по ходу процесса буду писать? Писатель в борделе? Ну, и фетишисты пошли. Похоже, она имела опыт в некоторых подобных делах и не сильно была удивлена, когда из внутреннего кармана юкаты я достал блокнот с ручкой. Ее тело такое легкое, красивое и прекрасное. Стоит только мне сделать поступательное движение телом, как ее прекрасную грудь подпрыгивали в такт моему движению. Из раза в раз подобные покачивания грудью гипнотизировали, будто манили подразнить их. Я не стеснялся в своих желаниях и пытался выжать из подобного акта по максимуму. Благодаря генам своего отца, я был невероятно вынослив. В какой-то момент я представил вместо нее мою горячую мать Хинату Хьюгу, и это возбудило меня еще сильнее обычного. Я чувствовал невероятную похоть и отвращение к самому себе. Это ощущение было чуждо и непонятно, будто до сего момента я прикоснулся к запрещенному плоду. Это идеально подойдет для моей главы в книге о потайных грязных желаниях. А что если во время этого акта использовать чакру? Синяя дымка слегка касается моей ладони и впитывается в ее тело. Ее сводит судорога, а она сама едва ли может сдержать блаженный стон. «Ты в порядке?» – спрашиваю чисто из любопытства и желания узнать результат подобного эксперимента. «Что ты сделал?» «Я думала, будто лечу. Использовал чакру. Хочешь, еще что-нибудь придумаю? Только на эту ночь. Знаю». Легкая улыбка тронула ее лицо, а глаза слегка блаженно взглянули на меня. Не было любви, лишь похоть наших тел. Я не хотел, чтобы это выглядело как обычный животный акт. В конце концов, я хочу почувствовать некую романтику, пусть и в подобном месте. Ладонь слегка поглаживает ее щеку, а чакра, исходящая из нее прохладным синим дымом, проходила вокруг ее тела. «Это невероятно, не останавливайся, еще никогда я не испытывала подобного. Поцелуй в сексе, в котором не должны быть романтики. Я должен его сделать, чтобы ощутить и понять, каково это. К утру я был выжат словно лимон, и доволен словно кот, наевшийся сметаны. Я так и не спросил ее имя у своей первой девушки, но думаю, в этом не было особой необходимости. Для нее это всего лишь работа. Для меня средство для получения нужного опыта в написании книги. Так я думал сейчас. Заходи еще. Для тебя я у хозяйки попрошу сделать бесплатное исключение. К утру мы оба просто лежали в обществе друг друга. Странно ощущать, когда взрослая опытная девушка лежит у тебя на плече, а ты всего-навсего пацан, что еще ходит в академию под Хинге. Удивительно, что я смог удержать его так долго, а ведь еще были моменты, когда я его едва удерживал после своего залпа. Возможно, когда-нибудь наши пути еще пересекутся. Я потянулся к блокноту на тумбочке и, дописав абзац на его середине, одной рукой закрыл его. «Дашь почитать?» «Нет, я не могу дать его тебе прочитать. Слишком сырое и непроверенное чтиво. Вот когда я его закончу, будь уверена, оно станет знаменитым. Ладно, мне еще на тренировку со своим будущим змеиным учителем идти». Облачившись обратно в юкату и положив блокнот во внутренний карман, я немного неловко спросил: «Не против, если я спрошу твое имя?» «Канами. Ну а меня Сей зовут. Как я уже говорил, возможно, наши пути еще пересекутся». Я взял ее нежную ладонь и слегка поцеловал ее. «Спасибо. Мне было приятно в твоем обществе. Боже, хватит этой романтики, а то я могу просто влюбиться в тебя. Да, это плохо для твоей работы, но, увы, я просто не люблю быть грубым с красивыми девушками. Так, пора заканчивать с флиртом, а то еще на встречу с Рачимару опоздаю». За день до встречи он уведомил меня о том, что явится ко мне домой утром. Уже будучи спокойным, спрыгнув с крыши очередного дома на балкон своего дома, захожу в свою комнату. Перекинув уже готовый рюкзак себе за спину и положив туда свой блокнот, я устремился на кухню. Уже там спокойно попивал чай Рачимару. «А ты не торопился. Мне даже немножко интересно, чем ты занимался всю ночь?» «Тренировался я, тренировался. Как само разумеющееся говорю и почти ни капли не соврал. Нужно постигать не только дзюцу, но и язык тела. Все с тобой ясно. Пойдем, я и так поменял свой график из-за тебя». Сказав это, он развернул некий большой свиток с печатью, встал на нем, а после, когда он положил мне руку на плечо, мое зрение помутилось. Вскоре я оказался в неком подземном офисе. Судя по рабочему столу, книжной полке и стопке различных бумаг, сейчас мы находимся в моем скрытом убежище в деревне Звука, Барута-кун. Перед тем, как начать наше обучение, мне необходимо взять несколько простых анализов. Пока этого будет достаточно. Что-то это пока меня немного настораживает. Особенно, когда он это говорил с легкой улыбкой на лице. «Стоп, он что сейчас?» — облизнулся. «Вижу, ты уже начинаешь представлять какие-то страшные вещи обо мне. Не волнуйся, я не хочу разгневать нашего седьмого Хокаге. Знаешь, ему очень тяжело далось решение отпустить тренировать тебя, но он явно понимал, что это будет лучше для тебя. Арачимару-сенси, вы все еще используете старый метод продления жизни. Какие интересные вопросы ты задаешь. Боишься, что станешь следующим сосудом?» В мыслях не было. Простое любопытство. Любопытство порой до добра не доводит, но обычно с этого и начинаются большинства приключений в книгах. «Да, но несколько усовершенствованную версию. У вас никогда не было желания найти иной способ к бессмертию? Я имею в виду, у вас был вариант прямо перед носом, еще до того, как вы покинули Великую Троицу. Какой же?» Его, похоже, забавляло мое любопытство. Цунади Синджу и ее печать на лбу. Он искренне легко рассмеялся. «Если бы все так было просто, мальчик. Понимаешь, Барута-кун, Цунади не настолько доверяет мне, чтобы передавать нечто столь ценное мне. Харуна Сакура была исключением из-за того, что та была ее личным учеником. Разве тогда это могло вас остановить? Пытки, гендзюцу, внушение яды? Какие страшные вещи ты говоришь, Барута-кун? Я просто не рассматривал и сейчас не рассматриваю этот вариант по одной простой причине. Ее уже не сломать, так как она уже сломана внутри, а если человека не сломить, то принудить добровольно такого человека рассказать секрет печати просто невозможно. Кажется, я понимаю. Цунади Синджу потеряла всех дорогих себе людей, свою семью любимого и этот отпечаток прошлого, как никогда сильно сломил ее дух. Но почему мне кажется, что что-то тут не сходится? Может ли статься так, что Орочимару не желает использовать подобный способ, из-за еще теплых чувств к своему бывшему соратнику? Жалость, кто знает, я не умею читать мысли. Тем более то, что она использует не совсем вечная жизнь. Эта техника больше напоминает камуфляж из чакры, создающий образ молодого человека. Ты ведь и сам знаешь, что случается при истощении чакры. Что ж, думаю, этот раунд за Орочимару. Интересно, что он приготовит. Глава 6. Орочимару был неплохим учителем, со своими тараканами в голове, но все же ответственным, когда что-то касалось обучения и экспериментов. Человек просто любил открывать для себя нечто новое. Как по мне, основной причиной, по которой Орочимару покинул деревню, заключалась в том, что его просто ограничивали в его желаниях, заводили в рамки, которые ему не позволяли переходить. Сейчас он добровольно ввел себя в эти самые рамки. О причинах всего поступка можно лишь догадываться. Очередной эксперимент, но уже в роли подопытного является он сам. Твое тело все еще растет и развивается. Необходимо подстегнуть организм к этому. С этого дня раз в сутки ты будешь пить это. И передал некую полупрозрачную жижу в стакане. Это обычный стимулятор со змеиным экстрактом. Он сделает твое тело более пластичным. По вкусу этот чудо-напиток напоминал некую смесь моллюска с сырым яйцом. Обычно для того, чтобы получить подобное преимущество, необходимо заключить контракт. Что не так с контрактом? Не то чтобы я был против змей, но отказываться получить преимущество у холоднокровных существ я бы не стал. Твоя связь со мной не должна просочиться во внешний мир. Хоть я и нахожусь на нейтральной позиции из-за моего благородного поступка, некоторые все же помнят, по чьей вине умер третий Хокаге и некоторые шиноби-конохи при моем нападении. Коноха, в том числе и твой отец, боятся, что я использую тебя. Мне кажется, мой отец уже знает о вашей причине. Не совсем понимая, говорил я. Сейчас ты говоришь с очень умелым манипулятором, подлецом и психопатом, который признает, что он безумен. Я стал добрым не потому, что решил исправиться. Я просто хочу понять, стоит ли это того. Как-то немного загадочно проговорил он, повернувшись ко мне спиной. И тут меня пробрала дрожь, холодок прошелся по спине, а я судорожно сглотнул слюну. Он только что признался мне в том, что я ни в коем случае не должен ему доверять. Пусть даже он стал в какой-то степени добрым, но его жажда к постиганию нового переходит всякие границы. Я не могу предсказать его, и не знаю, когда он может внезапно нанести удар. Да и почему-то мне кажется, что я не узнаю об этом. Ты боишься, Барута-кун? Это хорошо. Страх позволяет учиться на своих ошибках. Пересилив страх, можно проанализировать и оценить свои шансы на победу. Бегство тоже выбор. Позволяет вернуться к противнику гораздо сильнее, чтобы в будущем встретиться с ним лицом к лицу, ну или зарыться глубоко в землю, чтобы преследующий его страх не достал его. Чему я могу научиться у вас? Хочу тебя разочаровать. Твое обучение будет проходить в самостоятельной форме. Если все, что я узнал о тебе, правда, то учить тебя по обычной методике совершенно непозволительное растрачивание потенциала. Я дам тебе дверь. Ключ от нее ты должен найти сам. Спасибо, наверное. Ох, ни за что, Барута-кун, ни за что. Занятия у нас проходили через день. На них я постигал в основном стихийные дзюцу, одновременно стараясь за счет своего контроля чакры, используя лишь название техники, не используя ручные печати. По крайней мере, создать некое водяное лезвие на указательном пальце выходило неплохо. Возвращался я с тренировки Орочимару выжатый словно лимон не потому, что Орочимару меня гонял по физическим тренировкам, а потому что он давал мне очень много книг по теории чакры, которые не преподают в академии. Голова просто кипела от информации. Вернулся я тем же способом, что и появился в его бункере. Просто встал на специальную печать и появился уже в своей комнате. Удобно. Подумал я про себя, рассматривая причудливую печать на своем полу диаметром в 2 метра. После моего перемещения она через некоторое время просто впиталась в пол и исчезла. Барута, в комнату вошла мама. Выглядела как всегда обеспокоенной. Надеюсь, Орочимару не сильно тебя мучил? Нет, что ты. Он, конечно, со своими тараканами в голове, но в целом неплохой мужик. Правда, насчет его ориентации я не уверен. Последнее я сказал про себя шепотом, вспомнив пару дадзинси из своей прошлой жизни о его отношениях с Саске. Изыдите ужасные еретические мысли. Во имя испанской инквизиции. Почему именно испанской? Все просто. Ее никто не ожидает. Ты ужасно пахнешь после своей тренировки. Я как раз приготовила ванную. И такая милая обычная добрая улыбка. А нет, прошу, не дай моим порокам пробудиться женщина. Уже взрослая и поэтому. Я был тут же прерван. Никаких пререканий. Химавари тоже будет с нами. И пригрозили указательным пальцем. И вот я уже в нашей семейной ванной. Я, что сидел на маленьком стульчике, решил скрыть свое достоинство полотенцем из-за того, что оно было до ужаса напряженно. Сестра, что радостно плескается в широкой ванне, накрытой пеной, и мать, что не подозревала о моем состоянии и напевая какой-то спокойный мотив мелодии, потирала мою спину. «Боруто, повернись, все, достало, дай сюда мочалку». Резко встал я со своего места, одной рукой все еще держа полотенце, а другой требуя энное. «Я уже в академию хожу, а она все моет меня словно ребенка. Но, Боруто, мы же семья. Не смотри на меня такими жалостным взглядом». Мысленно отвечаю на ее психическую атаку. «Братик, а зачем тебе полотенце?» Этот невинный дьявол шутки ради быстро одним резким движением сзади сняла полотенце. «Прошу, не смотри на него так», одновременно шокированно и смущенно. «Боруто, ты закончил умываться?» Даже не желаю слушать, что она хочет сказать по этому поводу, и просто вышел из ванной. Перевязав за пояс полотенце, я, тяжело вздохнув, открыл холодильник и достал оттуда апельсиновый сок. Залпом осушив его на треть, уже чувствовал, что более или менее успокоился. «Боже, ну почему моя мать такая сексуальная?» В пустоту обронил я, чувствуя одновременно тошноту и эту ужасную похоть по отношению к матери. Наверняка у канонного Боруто не было таких проблем из-за того, что тот бы считал ее частью своей семьи, и думать в таком ключе просто не имело смысла в силу своего возраста и психологии. Узнал бы о моих ненормальных чувствах отец. Действительно, что было бы тогда? Такого простого, как дуб отца, и одновременно сложного было сложно предсказать. Все-таки мой отец тупой идеалист за мир и процветание, что готов вдолбить свои добрые намерения до тех пор, пока враг не сдастся из-за неспособности выдержать его психической атаки. И как бы наш великий бог Шиноби справился бы с этой ситуацией? Так, хватит. Достаточно этих бредовых мыслей, и отправимся быстро в постель. Валялся, крутился и просто не мог заснуть, а все из-за того представления в ванной. Блин, как же все достало. Зло прошипел я, ударив подушку. У нашего частного дома была приятная особенность иметь личный задний дворик. Там было достаточно места, чтобы тренироваться, но я обычно не любил там проводить время из-за вполне очевидных причин. Беспорядок, наведенный после тренировок, приходилось бы убирать самому. Да и не хотелось, чтобы кто-то посторонний наблюдал за моими тренировками. Встал в обычную стойку клана Хьюга и, сложив печать концентрации, сфокусировал свою чакру на ладонях. В левой руке зажато зеркальце и нимпа. Повтор, взгляд ледяной и спокойный, сосредоточиться на своем невидимом противнике и выбить из него все дерьмо. Воображение создало образ человеческой тени. Удар моего оппонента пытается настигнуть мою голову. Слегка смещаю голову от удара и провожу удар ладонью по воздуху. Из ладони выпускаю чакру словно легкую волну. Тень отлетает, и на его место приходит новые. Долго ли я так танцевал? Я потерял счет времени и просто будто игрался со своими противниками. Десятки призрачных черных человекоподобных существ в одном прыжке пытаются настигнуть меня, но я не так прост. Ведь я шизанутый на голову Наруто фан, что знает в теории, что такое кайтин. Одно дело знать теорию и видеть кайтин, но совсем другое это повторить его. Я, не Джихьюга, и эти жалкие подобия противников меня не остановят и не посрамят честь моего клана. Зло подумал я про себя и, прикрыв слегка глаза, встал в стойку. Выпустить чакру и придать ей шарообразную форму вокруг своего тела, одновременно с этим с огромной скоростью раскрутиться на месте. Чуть погодя, когда раскрутка закончилась, я, тяжело дыша, упал на колени. Снова чакра на исходе, зато проветрил голову суровой тренировкой. Нимпа. Рестарт, печать концентрации, чакра уже на приемлемом уровне, отчего я смог спокойно выдохнуть. Боруто. Снова знакомый голос за спиной с нотками беспокойства послышался за моей спиной. Что ты только что сделал? Вопросительный знак. Да ничего особенного. Просто создал свою собственную технику, за основу которой взял знания своих снов. Взял за основу личность дяди Ниджи и его прием. Опережая твой очередной вопрос, чакру восстановил опять же своей техникой. Гении вроде меня придумывают техники на ходу. спокойно повернулся и снял с себя образ ее брата. На этот раз я смотрел на свою мать вполне осознанно и без заскоков гормонов своего разыгравшегося извращенного воображения. «Ты что-то хочешь спросить еще? Если нет, я спать, Боруто». Ее рука опустилась на мое плечо, когда я проходил мимо нее. Это заставило меня остановиться. «Если тебя будет что-то тревожить или если тебе будет больно там, я всегда могу помочь тебе». «А это еще что должно значить?» Вслух я хотел просто закричать во все горло, но на все, что меня хватило, так это слегка шокированно повернуть голову, чтобы увидеть в свете полной прекрасной луны смущающуюся маму. «Ты шутишь? Прошу, скажи, что ты шутишь». Но спустя секунды моего парализованного состояния я понял, что для неудачной шутки время уже вышло. «Я, конечно, понимаю, это другой мир и все такое, но не кажется ли это чересчур? Хотя погодите, может, это мои просто глупые домыслы, но не ее ли клан виноват в этой ситуации? Если сравнить весь ее клан и, к примеру, нас с Химавари, получается, что все дети клана Хьюга рождаются под строгим табу быть зачатыми внутри клана. А это значит, инцест из Фудскин Криал». Словно прожектор горящих букв какого-то клуба появились английское значение слов в текущей ситуации. «Я, пожалуй, все же пойду, а то рано в академию вставать». «Угу, похоже, кто-то сам до конца не осознал сказанного и был смущен не меньше меня». «Что ты делаешь, женщина? Зачем ты склоняешь меня на темную сторону?» Внутри хотелось ногтями впиться в свое лицо и биться головой о стену. На следующее утро я понял, что ненавижу себя. Как я это понял? Да ничего особенного. Просто всю ночь мои глаза были устремлены в потолок, а в голове крутилась словно пластинка эта сцена с ванной и еще более нелепая сцена с моей матерью после тренировки. Тяжело вздохнув, словно старик, решил все же пойти в ванную и приготовиться к академии, несмотря на то, что до нее еще около 2 часов. Коротко взглянув на зеркало, увидел там ходячий труп с черными мешками под глазами. Боже, как же мне хреново, как же я решил стабилизировать свое состояние. Да так, просто хлебнул 3 чашки крепкого кофе и был на ногах словно энерджайзер. Решил не портить утро и заранее приготовил для матери и сестры завтрак в виде жареных гренок с медом и чаем. «Ушел», — тихо проговорил я, застегивая небольшую сумку у себя за поясом, одновременно жутко зевая и закрывая за собой дверь. По дороге абсолютно не придал значения на мужчину, что как будто пытался своими столовыми предметами закидать всех до смерти. Меня даже не волновал тот факт, что я просто обходил по пути к нему острые летящие предметы и просто устроил ему шоковую терапию имени Чидори слабой версии. Злая чакра, как всегда крича, словно писклявый демон, развеялся по ветру. «Узумаки Боруто, что тут? Очередной Анбу, что опять оказался как нельзя вовремя. Иду на уроки, мистер Анбу, сэр уважаемый. Поэтому допросите, пожалуйста, местных о нападении, а меня доставайте в следующий раз». Взгляд упал на землю, а ноги на автомате ковыляют в нужном направлении. В академии у всех темы обсуждения были постоянные нападения на обычных граждан. Все бы ничего, но эти странные нападения и меня начали уже раздражать. Поработать детективом, что ли? Эй, Шикадай, я тут подумал, хэрэрэрэр. Голова будто прилипла к парте МММ, такая холодная, такая приятная. Может, мне лучше поспать часок и пропустить эту скучную каллиграфию? Алло, Боруто. Ах да, резко встал я, встряхнув голову. Давай выведем этого отравлятора на чистую воду. Моя уникальность, гениальность и харизматичность и твой ум, анализ и дедукция позволит нам в 2 счета найти преступника. Отравлятор, откуда ты это слово придумал? А насчет твоей идеи, прости, слишком лень. Насчет твоей лени, скажу лишь то, что чем скорее эту проблему разрешат, то тем быстрее твой сон не будут тревожить очередным нападением. Отравлятор, потому что этот некто заражает чакрой своих жертв и высасывает ее. Ты это понял, потому что я гений, Даттибаса. Радостно скались, указываю на себя. Шучу, конечно, потому что вижу чакру. Правда, странно, что после отравления преступник не оставляет после себя никаких следов. Задумчиво пробормотал я, подложив руку под подбородок. Ладно, я в деле. Есть хоть какая-то зацепка или лишь случайные нападения? Не совсем так. Тот, кто начинает себя странно вести, всегда имеет чакру и несколько психически нестабилен. Каждый раз, когда я встречал подобных, они всегда говорили что-то о своих проблемах и переживаниях. Все равно этого мало. У каждого шиноби есть, о чем волноваться и переживать. Тогда нам требуется больше привлеченных, которые смогут взять определенную область для поиска. Хочешь заставить его волноваться и выдать свое местоположение? Может сработать. В деле, ударил ладонью некто, отчего я удивленно увидел Ивабу. Жив-здоров, правда грудь перевязана бинтами. Меня самого бесит этот тип. Сегодня утром такой идиот попался. Порушил мое любимое кафе. Проблема лишь в одном факторе. Задумчиво проговорил Шикадай. Учитель, догадался я. Ага, что с ним будем делать? Может, просто скажем, что классу необходимы совместные тренировки в стиле силы юности. Ну, там, пробежаться раз 30 вокруг Конохи. Металл ли как раз с этим поможет? Верно ведь, мой зеленый друг? Обратился я к нему, положив ему руку на плечо, словно старый друг. Конечно, похоже, мне действительно не показалось. И он реально неуютно чувствует себя в обществе. Волнуется слишком. Пока мы вместе обговорили примерный план действия, я лениво прослушал от учителя о неком новичке, что поступает в наш класс, и этот некто, из деревни Звука. Апана, здравствуй, канон Новый год. Меня зовут Мицуки, и я люблю змей так, как мой отец, мать змея. Договорил я за него, внутренне усмехнувшись. Тут я заметил, как он смотрит на меня. Не просто смотрит, а глазеет, мать его. Спустя пару секунд немого зрительного контакта он занял свободное место прямо напротив меня. Эй, уберите его от меня, он до меня морально домогается. Буквально кожей ощущал его взгляд. Эй, ты, там все у меня хорошо рассмотрел, тебе не нравится, когда на тебя смотрит. Восклицательный знак, еще как нравится, но в пределах нормы. Это создает дискомфорт. Ох, тогда прости, я просто еще плохо знаю людские обычаи. Ты будто из пещеры вышел. Ах да, он действительно из пещеры. Взлохматил голову от осознания тупости происходящего. Слушай, я тут один пригениальный план придумал, Мицуки-сан. Вовсе не нужно обращаться ко мне уважительно. Это его сарказм, поэтому не обращай на его кривляние особое внимание, слегка поморщившись, проговорила Сарада. Так вот, я хочу поймать того самого знаменитого отравлятора Конохи. От отравлятора Конохи. Он немного смешно повторил за мной и повернул голову чуть на бок, словно какое-то животное. Да-да, так вот, ты же у нас из семейства холоднокровных, а потому взгляд со стороны такого, как ты, будет полезен. Такого, как я, не обращай внимания. Просто следуй моей волне, и все будет тип-топ. Следовать? Какой волне? И что это значит тип-топ? Твою же ж мать, он хуже валенка. Как же трудно говорить с теми, кто не в твоей лиге. Вон, Шикаде и Сарада уже привыкли к моей манере разговора и моим кривляниям. Ладно, у нас еще все впереди. По канону я, Сарада и Мицуки будущая команда, а потому будет время еще узнать друг о друге. План в общей сложности вышел неплохой. Учитель Ябурамишина загорелся идеей научить нас чему-то новому, а потому дал добро, по сути, пропустить большую часть уроков. Надо будет как-нибудь поблагодарить Металла за помощь. Всего нас было порядка 10. Решили парами разбиться по Конохе и взять небольшую область в деревне. Самое интересное, что после того, как мы начали действовать, преступник будто знал, что за ним ведется охота, и потому отравил одновременно в разных точках Конохи множество шиноби. После каждого раза, когда мы их вырубали, на всех было отчетливо легко заметить чакроистощение. Странно это все, очень странно. Как он мог знать о нашем патруле? Как он вот так просто смог одновременно отравить столько шиноби?